Новелла восьмая. Некто начинает ревновать свою жену. Она привязывает себе нитку к пальцу, чтобы узнать, когда придет ее любовник. Муж догадывается об этом, но пока он преследует любовника, жена кладет на место себя в постель другую женщину, которую муж бьет, отстригает ей косы, а затем отправляется за братьями жены, которые, увидя, что все это неправда, осыпают его бранью. Крайне злохитростной показалась всем Мадонна Беатричи в своей проделке над мужем. И все утверждали, что велик должен был быть страх Аникина, когда крепко удерживаемой дамой он услышал, как она говорила, что он добивался ее любви. Увидев, что Филомена умолкла, король, обратившись к Неофиле, сказал: «Сказывайте вы». Наперед усмехнувшись немного, она начала: «Прекрасные дамы! На мне тяжелая обязанность, если я захочу удовлетворить вас всех хорошей новеллой, как удовлетворяли вас те, что рассказывали ранее меня. Но с Божьей помощью я надеюсь хорошо с ней справиться. Итак, вы должны знать, что в нашем городе был когда-то богатейший купец по имени Оригуччо Берлингьери, который по глупости, как то и теперь ежедневно делают купцы, захотел облагородиться через жену и взял за себя девушку, мало к нему подходившую, по имени Монну Сисмонду. Так как по обычаю купцов он много ездил и мало бывал с нею, она влюбилась в одного молодого человека по имени Руберто, который долго за ней ухаживал. Когда они сблизились с ним и, быть может, не совсем осторожно пользовались этой близостью, ибо это очень ей нравилось, случилось, что Оригуччо кое-что о том прослышал. Как бы то ни было, но он стал к ней ревнивейшим человеком в свете, бросил свои выезды и все другие свои дела и чуть ли не все свое старание положил, чтобы хорошенько осторожить ее, и никогда не засыпал, пока не увидит, что она наперед легла в постель. Вследствие чего жена очень печалилась, ибо никоим образом не могла сойтись с Руберто. И вот, много передумав, как бы найти какой-нибудь способ, чтобы сойтись с ним, а он сильно ее о том упрашивал, она измыслила такое средство. Так как ее комната выходила на улицу, и она часто замечала, что Оригуччо, засыпавший с трудом, спал потом очень крепко, она задумала так устроить, чтобы Руберто приходил около полуночи к двери дома, она подойдет отворить ему и побудет с ним несколько, пока муж крепко спит. А чтобы самой слышать, когда он придет, так чтобы никто о том не догадался, она затеялась запустить из окна своей комнаты нитку, один конец которой доходил бы до земли, другой же провести низом по полу до своей постели, где она спрячет его под бельем, а когда ляжет в постель, привяжет к себе к большому пальцу ноги. Затем, велев сказать о том Руберто, она приказала ему, когда придет, потянуть за нитку. Если муж спит, она выпустит ее и пойдет отворить ему. Если не спит, она ее удержит и потянет к себе, чтобы он не ждал. Это приглянулось Руберто. Он ходил туда несколько раз, и иногда случалось, бывал с ней, иногда нет. Когда они продолжали проделывать эту хитрость, случилось, наконец, однажды ночью, что жена спала, а Оригуччо, протянув ногу по постели, открыл эту нитку. Поэтому, схватив ее рукою, и, найдя, что она привязана к пальцу жены, он сказал себе: «Тут должно быть какой-нибудь обман». Заметив, что нитка выходила за окно, он твердо уверился в этом. Вследствие этого, тихо отрезав ее от пальца жены, привязал к своему и стал поджидать, чтобы увидеть, что это значит. Не прошло много времени, как явился Руберто и потянул по обыкновению за нитку. Оригуччо проснулся, и так как он не сумел хорошенько привязать нитку, а Руберто потянул ее крепко, нитка осталась у него в руке. Он и понял, что ему следует подождать, что он и сделал. Оригуччо поспешно встал и, взяв свое оружие, побежал ко входу, чтобы посмотреть, кто там, и расправиться с ним. Был Оригучио, хотя и купец, но человек горячий и сильный. Когда он подошел к двери и стал отворять ее не так тихо, как то обыкновенно делала жена, Руберто, бывший в ожидании, услышав это, сообразил, как и оказалось, что отворяет дверь сам Оригучио. Потому он тотчас же бросился бежать, а Оригучио за ним следом. Наконец, когда Руберто далеко пробежал, а тот не переставал его преследовать, Руберто, бывший тоже вооруженным, вынул меч, обернулся, и они оба принялись один нападать, другой защищаться. Дама проснулась, когда Оригучио отворил комнату, и, увидев, что нитка срезана с пальца, тотчас же догадалась, что ее обман открыт. Услышав, что Оригучио побежал за Руберто, она тотчас же поднялась и, сообразив, что может от того воспоследствовать, позвала свою служанку, которая обо всем этом знала, и так ее уговорила, что уложила ее вместо себя в постель, прося ее не объявлять себя, а терпеливо перенести удары, которые нанес бы ей Оригучио, ибо она так поблагодарит ее, что у нее не будет причины сетовать о том. Потушив свечу, горевшую в комнате, она вышла из нее и, спрятавшись в одной части дома, стала поджидать, что будет. Когда Оригучи и Руберто бились друг с другом, услышали о том соседние жители улицы и, поднявшись, начали бронить их. А Оригучи, боясь, как бы его не узнали, не разведав, кто был молодой человек и ничего не учинив ему, оставил его и, сердитый и злобный, пошел домой. Войдя в комнату, он принялся говорить с гневом: «Где ты, негодная женщина? Ты потушила свечу, чтобы я не нашел тебя, но ошиблась!» И, направившись к постели, думая схватить жену, схватил служанку. И сколько хватило у него рук и ног, надавал ей столько ударов и пинков, что избил ей все лицо. Под конец обрезал ей волосы, все время осыпая ее величайшей бранью, которую когда-либо говорили дрянной женщине. Служанка сильно плакала, и было ей с чего, хотя она говорила иногда: «Ах ты мне, помилуй, Бога ради, уж будет!» Ее голос так заглушали слезы, а Оригучио так объят яростью, что не был в состоянии различить, что то голос другой женщины, а не жены. Отколотив ее волю и обрезав волосы, как сказано, он говорит: «Я не стану расправляться с тобой более, негодница, а пойду к твоим братьям и расскажу им, как ты себя ведешь, а затем пусть они придут за тобою, учинят, что сочтут нужным для своей чести, и уведут тебя, ибо поистине в этом доме тебе более не жить». Так сказав, он вышел из комнаты, запер ее снаружи и ушел один. Когда Мона Сисмонда, все слышавшая, поняла, что муж ушел, отворила комнату, зажгла свечу, нашла свою служанку, всю избитую и сильно плакавшую, утешив ее, как могла, она отвела ее в ее комнату, где тайком распорядилась, чтобы за нею ходили и о ней заботились, и так вознаградила ее от казны самого Оригучио, что та признала себя совершенно удовлетворенной. Лишь только она отвела служанку в ее комнату, тотчас же поправила постель в своей, комнату прибрала и привела в порядок, как будто в ту ночь никто там и не спал, снова зажгла ночник, оделась и убралась, точно еще не ложилась в постель, и, зажегши лампу, взяв свое белье, села вверх лестницы и принялась шить, ожидая, что из всего этого произойдет. Выйдя из дому, Оригучио, как мог, поспешнее отправился к дому жениных братьев и начал так стучать, что его услышали и отворили ему. Братья жены, а их было трое, и ее мать, лишь только услышали, что это Оригучио, все поднялись, велели зажечь свечи и вышли к нему, спрашивая, чего он ищет один в такой час. Оригучио рассказал им все, начиная с нитки, которую нашел привязанной к пальцу ноги Монны Сисмонды, и до конца, что открыл и сделал. А дабы дать им полные доказательства учиненного им, дал им в руки волосы, отрезанные, как он полагал, у жены, прибавив, чтобы они пришли за ней и сделали с ней, что считают согласным с своей честью, ибо он не намерен более держать ее в доме.